18. Из кабинета генерального я вышла в легком шоке. Или в тяжелом. Даже не знаю, с чем лучше сравнивать. Все-таки одно дело работать с Мишиным, и совсем другое – ездить вместе с ним в командировке. Это просто небо и земля. В офисе я его почти не вижу. Иногда за весь день только пару-тройку раз мимо пройдет, ну или в коридоре случайно столкнемся. А тут придется с ним постоянно быть. Ехать вместе наверняка, жить в одной гостинице – на награждении тоже рядом сидеть. Просто мечта для психотерапевта или невропатолога. Как довести Риту Ромашкину до нервного срыва за 5 дней? Сказать ей, что она поедет в командировку с Мишиным. И вот, готовое пособие для врачебного изучения. Самой стыдно. Он же обещал. И я ему даже почти поверила. Но все равно никак не могла отделаться от мысли, что это очередной извращенный розыгрыш. «Что-то на тебе лица нет, Рит!» Услышала я вдруг голос Вари. «Хочешь шоколадку?» «Нет, спасибо. Хотя... давай, заем горе». «Какое горе?» Шоколадка была горькой, как и мое горе. Удивительно, но Варя при всей своей веселости и жизнерадостности обожала именно горький шоколад. Причем ела она его медленно, смакуя каждый кусочек. «Командировку». «А-а-а!» протянула Варя. «Да, это дело такое. Не всегда приятное. Хотя Мишин меня никогда никуда не посылал. В основном Светка разъезжала. Или сам Сергей. Ты одна поедешь? И куда?» «Нет». Шоколадка чуть не застряла в горле. «С Мишиным. В Сочи». «Серьезно?» Варя, в отличие от меня, пришла в восторг. «Вот здорово! Хотела бы я поехать вместе с Сергеем. И Сочи мне нравится. У меня там тетя живет. И сестра двоюродная». «Вот лучше бы тебя туда и отправили». Не удержалась я от смешка, но ответить соседка не успела. Из приемной генерального вышел Мишин и сразу целенаправленно пошел к моему столу. Увидев, что я смотрю на него, кивнул в сторону своего кабинета, мол, пойдем ко мне. Развернулся и, подождав, пока я выползу из-за перегородки, зашагал к своему логову. Там он усадил меня на стул, сам сел напротив и сказал: «Рит, я понимаю, ехать тебе совсем не хочется, но раз партия сказала надо, комсомол должен ответить «есть». Нам сейчас необходимо оформить командировку, но для этого я должен выяснить одну маленькую деталь. Ты что предпочитаешь, самолет или поезд?» «Самолет, конечно. В Сочи же сутки ехать, самолетом быстрее». «Хорошо, а я поеду на поезде». «Почему?» – удивилась я. «Охота Мишину сутки трястись в замкнутом пространстве. Ладно бы еще альтернативы не было». «Терпеть не могу самолеты, а к поездам отношусь нормально. Высплюсь, книжку почитаю, в компьютерные игры на планшете поиграю. Почти отпуск». Даже стыдно стало немного, ведь я почувствовала колоссальное облегчение от того, что хотя бы туда и обратно поеду без Мишина. Так что на этот раз невропатологи и психотерапевты останутся без хлеба. Интересно, кто и когда придумал свадебное платье? И почему именно белое, а не там красное, фиолетовое или серо-буро-козявчатое? Примерно такие мысли занимали голову Сергея, страдающего от скуки в свадебном салоне, пока Крис восторженно визжала в примерочной кабинке. Продавщицы косились на него то с любопытством, то с недовольством. Все-таки не принято брать с собой на подобные мероприятия женихов. Но вот саму Крис это нисколько не смущало. То платье, ради которого она ехала в этот салон, ей понравилось. Но потом Кристина решила померить еще одно. А потом еще одно. И еще, и еще. Сергей чувствовал себя кроликом, у которого в гостях застрял Винни-Пух. И он отсюда не выйдет, пока этот самый Винни-Пух не перемерит все, что висит на вешалках. «Серж!» – закричала из кабинки Крис. «Серж, подойти!» Ну вот, а он только-только начал пускать корни в это кресло. Кристина стояла посреди примерочной, сияя лицом и распущенными черными волосами, и смотрелась в зеркало с диким восторгом. Мишин почему-то сразу вспомнил Веру. Когда она выбирала свадебное платье, то вечно морщилась и повторяла, что выглядит все это как погребальный саван. У наряда Крис был облегающий верх, расшитый кружевом, и очень пышная юбка. И Сергей подумал, что если бы кукла Барби выходила замуж, она делала бы это непременно в таком платье. Интересно, а какое платье было у Ромашки? «Ну, нравится?» – спросила Кристина с придыханием, проводя ладонью от груди к бедрам. «Очень, котенок. И сколько этот шедевр стоит?» Она назвала цену, и Мишин удивленно кашлянул. «Интересно, за что такие деньги? За белый цвет, что ли?» «Прекрасно, котенок. Берем или ты еще поразвлекаешься?» Криса задумчиво поворачивалась то одним боком, то другим, словно искала между ними разницу. «А оно меня не полнит?» «Нет, котенок». «Даже не знаю. Хочется чего-то волшебного. Ты как считаешь, это платье волшебное?» Сергей не желал обижать Крис, поэтому не стал говорить, что волшебное платье – это платье, из которого при ходьбе вылетают птички и бабочки. «Конечно, детка, волшебнее не бывает. Ты в нем восхитительна. И если мы его сейчас купим и поедем, наконец, домой, я покажу тебе, насколько ты восхитительна». Глаза у Кристины возбужденно заблестели. «Покажешь?» «Покажу, котенок. И даже с твоими любимыми игрушками. Хочешь?» «Да». «Тогда снимай и пойдем расплачиваться». «Хорошо». Крис облизнула губы, отвернулась к зеркалу и начала расстегивать платье. «Прекрасно. Экзекуция закончена». Всю неделю я готовилась к командировке с Мишиным, но вечером в среду вдруг оказалось, что готовилась я недостаточно. Командировку нам оформляла Вика, секретарь генерального, и она же вручала все документы, в том числе и билеты. И она же с совершенно невозмутимым лицом на голубом глазу протянула мне билет на поезд в СВ-вагон. Я даже потеряла дар речи. «А билетов на самолет что, не было?» «На какой самолет?» – безмятежно поинтересовалась Вика. «Да на обычный, до Сочи. Я же хотела в самолете ехать, а Мишин в поезде. Он тебе разве не сказал?» Вика задумалась, пожевала свеженакрашенными губами. «Знаешь, может, ты говорил? Я не помню. Понимаешь, у меня в понедельник ребенок болел, температура была высокая, и я что-то была не совсем в адеквате. Извини, Рит, попробовать поменять билеты?» Я вздохнула и покачала головой. «Ладно уж, поеду на поезде». Я буквально час назад из интереса залезла в интернет, смотрела расписание полетов и видела, что билетов на нужный мне день уже не осталось. Еще порадовалась, что Вика успела купить. Наивная. Любопытно, а Мишин действительно ей говорил про самолет? Или просто типа забыл? Это как раз в его стиле, подобная пакость. А он тут совершенно ни при чем, Вика сама запамятовала. Случись это пару недель назад, я бы так и решила. Но теперь я вдруг подумала, а как он мог узнать, что Вика забудет? Или подговорил ее забыть? Нет, это какая-то глупость несусветная. Теории заговоров на пустом месте. «Ты меня демонизируешь». Так Мишин сказал тогда, в день своего рождения. Да, наверное, он был прав. Демонизирую. Но лучше так, чем верить и каждый раз получать по голове за свое простодушие.